Предлагаю сегодня добить летнее задание. Ми отвела взгляд от будущих представителей сексуальных меньшинств. У нас осталось одно эссе по трансфигурации и три по чарам. Согласна. Я кивнула в ответ. До ужина должны справиться, а потом сходим на оперативную базу. Мне тренироваться надо. А я уже несколько дней не стреляла. Глаза подруги загорелись праведным пламенем. Валера, наверное, уже ржавчиной покрылся, бедненький. Джаз, а мы чем займемся? Рон сыто улыбнулся и отложил приборы. Как и планировали, до обеда уроки, а потом в монополию. Финч Флетчли пожал плечами и посмотрел на Смит. Ты с нами? Конечно. Девочка довольно кивнула. Лаванда и Парвати тоже собирались присоединиться. План на день был составлен, и наша компания, неторопливо допив чай с булочками, отправилась в Гриффиндорскую башню. Все необходимые книги у нас были с собой, поэтому мы решили устроить посиделки в гостиной, благо наш любимый столик всегда свободен. Предвкушая приятное времяпрепровождение, я вошла в гостиную и знатно охуела, попутно активировав все доступные щиты и защитные амулеты. Просторное помещение больше напоминало бойцовский клуб или сборище футбольных фанатов после проигрыша любимой команды, чем школьное общежитие. Прямо в центре гостиной появился импровизированный ринг, на котором двое парней устроили эпичный мордобой, их окружала ликующая толпа. Среди орущих парней и девушек я заметила рыжие макушки близнецов Уизли. Предприимчивые парни активно принимали ставки и торговали пивом. Мой взгляд переместился в другой угол. Там трое парней запинывали ногами здоровенного амбала, примерно то же самое происходило еще в нескольких местах. Собственно, драка была всего одна, а все остальное было обычным и весьма жестоким, если судить по обилию крови, избиением. Наша теория подтвердилась. Мия ухмыльнулась и мотнула головой в сторону парня, что с разбитым лицом валялся в луже собственной крови. «Какая?» Эльвира непонимающе посмотрела в ту сторону и ахнула. «Непромокаемая ткань». Я посмотрела на пол и одобрительно кивнула. Почти весь пол предусмотрительно застелили брезентом или чем-то похожим. Теперь понятно, почему тут до сих пор нет МакГонагалл. Ни одна я сообразила, что кровь, попавшая на пол или стены, активирует защитные механизмы школы. Значит, не зря в моей сумке лежит 20 квадратных метров плотного полиэтилена. Работает задумка. Интересно, а за что их? Джастин мотнул головой в сторону здоровяка, которого обрабатывали ногами и деревянными битами. Наши просто так не будут, наверное. Сейчас узнаем. Я заметила на лестнице, что вела в женскую половину, парочку любопытных второкурсниц. Скоро приду. Я с тобой. Мия последовала за мной, как и остальные. Лавируя среди разгоряченной толпы и держа щиты, наша компания добралась до Браун и Патил, которые с восторгом наблюдали за творившимся безобразием. Девочки были просто счастливы, как зрители Колизея во время гладиаторских боев, и чуть ли не в ладоши не хлопали. «Лаванда!» Я крикнула подруге. «Что за херня тут происходит?» «Привет, ребята!» Блондинка повернулась в нашу сторону. «Вы почти успели!» «Куда?» Смит скептически осмотрела гостиную. «Что случилось? Вы не знаете?» Парвати посмотрела на нас, как идиотов. «Вы же ехали в Гриффиндорском вагоне. Мы заперлись в купе и не выходили до прибытия в Хаксмит. Мия решила добавить нам алиби. Поэтому понятия не имеем, что там творилось. Как? Там же столько всего интересного». Лаванда расстроенно выдохнула, а потом указала на дерущихся на ринге парней. Хупер и Слаупер перепили и перепутали купе, а заодно и своих девушек, кивок в сторону таскающих друг друга за волосы шестикурсниц. Ванда и Ами тоже были пьяны и даже не сопротивлялись, а осознали произошедшее уже после. Понятно. Рон перебил девочку и картинно огляделся. А остальные? Дженкинс. Лаванда указала рукой на здоровяка, которого перестали избивать, и в данный момент один высокий парень мочился на его разбитое лицо. Он зажал невесту Таулера в туалете и чуть не взял силой. Представляете, Викки еле смогла вырваться. Теперь ее жених с друзьями защищают честь невесты. Это так романтично. А Смитерс изменил своей девушке. В разговор влезла Патила и указала на другую группу. Там двое парней поставили на колени третьего, а хрупкая девушка лупила несчастного бронзовым подсвечником. Ей кузены помогают, а вон там Минди Тейлор. Второкурсница кивнула в сторону толпы разъяренных фурий. Она полуголая вешалась на всех подряд и предлагала всякие непристойности. Воодушевленно добавила Браун. Девочки решили ее проучить, такое бесстыдство. Я проследила за взглядом болтушек и увидела крайне неприятную картину. Пять старшекурсниц избивали черноволосую девушку резиновыми дубинками в виде членов. Лицо девушки было все в крови и гнойных волдырях, явно какое-то проклятие, но поборницы морали и не думали останавливаться. Разъяренные львицы снова и снова ставили полуживую распутницу на колени и продолжали экзекуцию. Причем подъем сопровождался пинками, ударами дубинок и тасканием за волосы. Примерно то же самое творилось по всей гостиной. Я вообще заметила, что гриффиндорцы почти всегда нападают толпой, крайне редко бывают драки один на один. А что я хотела? Гриффиндор – это факультет львов, а эти хищники всегда охотятся прайдом. А Симонс-то что натворил? Рон заметил тощего парня, которого с задорной улыбкой забивал ногами Вуд, а его всегда бьют. Браун пожала плечами. Мне Джонсон рассказывала, что он еще на первом курсе подглядывал за девочками в душевой за стадионом. Они его за это побили, и он пожаловался декану. Девочкам назначили отработки, и его уже побили мальчики, а он снова пожаловался. С тех пор его постоянно лупит. Странный он. Девочки, а почему именно сегодня? Я задала болтушкам единственный появившийся в голове вопрос. Мы уже два дня учимся. Авроры покинули школу только прошлой ночью. Лаванда начала пояснять очевидные вещи. Ребята только этого и ждали, а старосты еще утром все застелили специальной тканью, чтобы МакГонагалу не пришла. Ясненько, завтра успеют отлежаться в больничном крыле. Я понятливо кивнула. А в понедельник Гриффиндор выйдет на занятия в полном составе. Именно. Демильза даже первокурсников в библиотеку заранее отвела, на всякий случай. Лаванда гордо улыбнулась, а Перси остался тут и следит, чтобы не переусердствовали. Я покрутила головой и быстро нашла рыжую макушку. Наш бравый староста как раз остановил Вуда и, судя по жестикуляции, о чем-то его инструктировал. Капитан команды внимательно выслушал Уизли, а потом поднял свою бессознательную жертву заклинанием и покинул гостиную. Тем временем старший брат Рона направился в сторону импровизированного ринга. Там началась новая драка. Что или кого не поделили эти бойцы, мне было неинтересно. Вскоре в башню вернулась Демильза и принялась помогать своему напарнику в нелегком деле. «Ребят, а может пойдем в библиотеку?» Смит привлекла общее внимание и неприязненно покосилась на толпу безумных фурий. Даже мне захотелось вмешаться. Остальные проследили за ее взглядом и достали волшебные палочки, так как поборницы морали совсем разошлись. Окровавленная распутница Минди Тейлор уже была не способна стоять, даже на коленях, поэтому они с помощью магии стали избавлять ее от одежды. Самая ярая схватила жертву за волосы и нацелила свой кинжал ей в глаз, но тут же отлетела в стену, приняв на себя мощный ступифай. Демильза решила вмешаться и прервала экзекуцию, но остальные были против и, прикрывшись полуголой девушкой словно щитом, атаковали в ответ. Староста была не так проста и умело отбивалась. Шальные заклинания полетели в толпу и могли вызвать массовую потасовку, но в дело вмешалась женская часть команды по квиддичу. Джонсон с подругами атаковали карательниц со спины и быстро их обездвижили, а потом начали добивать ногами. К ним присоединились еще несколько парней, поймавших не самые светлые проклятия. Про полуголую и избитую распутницу сразу все забыли, девочка продолжала валяться в луже собственной крови и мочи. Согласно, от всей этой вакханалии криков мое настроение резко ухудшилось, мне захотелось добавить хаоса при помощи светошумовых гранат, но я решила не вмешиваться в ход событий. Выстроившись свиньей и активировав щиты, наша компания, Лаванда и Парвати тоже последовали за нами, направилась на выход из гостиной. По пути я послала в толпу пару шуточных проклятий, а Мия сломала выскочивший на нас третьей курснице нос и руку. А что эта дура кидается? Разборки между студентами явно начинали выходить из-под контроля, и старосты при поддержке сборной по квиддичу уже не справлялись, но декан или хоть кто-то из преподавателей так и не появился. Интересно, чем они таким важным заняты? Эти мысли терзали меня всю дорогу до библиотеки, но оказавшись в обители знаний, я задвинула их на дальнюю полку и сосредоточилась на эссе по частичному превращению неживого в живое. Трансфигурация – очень противоречивый предмет. С одной стороны, она скучная и заумная, а с другой – интересная и удивительная, как МакГонагалл, и где ее кошки носит. Надеюсь, к вечеру Гриффиндорская башня будет на месте. В субботнее утро в просторном и светлом кабинете директора Хогвартса проходило внеочередное собрание преподавательского состава. Чтобы почтенные и уважаемые волшебники разместились с комфортом, Дамблдор трансфигурировал длинный массивный стол и добавил десяток мягких стульев. За лето вопросов накопилось уйма, но из-за занятости в МКМ и Визингомате Альбус не успел собрать подчиненных до начала учебного года, а потом Скримджер со своим щенком отвлекал верховного чародея от работы. Поэтому, как только все утряслось, Дамблдор объявил общий сбор. Несколько вопросов действительно были важными и требовали немедленного решения. Директор дождался, пока все займут свои места, и с добродушной улыбкой откинулся на спинку своего троноподобного кресла. Альбус повернул голову направо и кивнул Минерве. Верный заместитель сидела ближе всех, напротив нее, с кислой миной, ерзал на стуле карманный зельевар. Остальные профессора расселись по интересам, за исключением Хучи Трелани, эти старые алкоголички заняли самые дальние места. Светлый маг на это только хмыкнул, даже с такого расстояния его нос учуял запах перегара и столового хереса, бутылку которого они сперли у домовиков и похмелились перед завтраком. «Еще раз всех приветствую», — Дамблдор тепло улыбнулся подчиненным. «Кризис миновал, и мы наконец-то можем обсудить насущные вопросы. Минерва, девочка моя, начинай». «Спасибо, Альбус». МакГонагалл кивнула в ответ и, поджав губы, открыла свой ежедневник. «Расписание занятий на это полугодие уже составлено, и я хотела бы обсудить график ночных дежурств. А после нужно что-то решать с дисциплиной. То, что произошло в поезде, возмутительно. Я уверен, что к этому приложили руку студенты Гриффиндора». Со своего места пробурчал профессор Принц. «Мои львы никогда бы не опустились до такого». Минерва укоризненно посмотрела на Зельевара. Напавшие на мистера Скримджера действовали очень хитро и расчетливо, а потом грамотно скрыли следы. «А это почерк твоих студентов. Коллеги, успокойтесь, к этому вопросу мы еще вернемся». Директор остановил начинающуюся перепалку. «Минерва, продолжай». «Прошу прощения, директор». Женщина села на место. «Я составила график до рождественских каникул, пожалуйста, ознакомьтесь». Женщина взмахнула волшебной палочкой, и перед каждым преподавателем появился большой лист дорогого пергамента. Несколько минут в помещении царила тишина. Волшебники изучали расписание и прикидывали, когда и с кем можно подмениться, а когда и вовсе можно лечь пораньше. «А почему у меня больше всех ночных смен?» — раздался возмущенный вопль Локхарта. «В октябре я дежурю 11 раз, а в ноябре аж 14». Молодой волшебник продолжил распаляться. «У профессора Флитвика и профессора Спраут всего по одному дежурству в месяц. И почему в списке нет профессора Трелани и мадам Хуч? Они же тоже преподаватели. Профессор Локхарт, таковы правила школы». МакГонагалл посмотрела на молодого волшебника как на дурачка. «Новички всегда дежурят чаще остальных, а при приеме на работу вы сами заявили, что готовы денно и ночно трудиться на благо Хогвартса. Я выполнила вашу просьбу». А лицо талантливого писателя вытянулось в удивлении, и он завертел головой в поисках поддержки, но остальные профессора смотрели на него с плохо скрываемым злорадством. «А что насчет?» Все присутствующие перевели взгляды на профессора прорицания и инструктора по полетам. Женщины облокотились друг на друга и спали с открытыми глазами. Трелани открыла рот и всхрапнула, отчего запах перегара в помещении усилился. Возмущенный профессор затем молча сел на место, ответ прозвучал без слов. «Минерва, пожалуйста, мне нужно 14 ноября, у моей подруги день рождения», — голос подала профессор Баблинг. «А мне 16 декабря». Принц тихо прошипел со своего места, у него ночных дежурств было чуть меньше, чем у Локхарта, но декан Слизерина уже привык к данной несправедливости. Следующие пару часов уважаемые профессора обсуждали график ночных дежурств, расписание занятий и прочие организационные вопросы. Когда настал черед дисциплины, Спраут, как обычно, предложила вернуть телесные наказания, и остальные профессора ее дружно поддержали. Преподаватели выступили единым фронтом и требовали приструнить обнаглевших сопляков. Альбус был непоколебим в свое решение и отбивался как мог. «Дорогие коллеги, время не стоит на месте, и в наш век просвещения использовать столь варварские методы». Дамблдор укоризненно посмотрел на подчиненных. «Или кто-то из вас готов взять в руки кнут и истязать нерадивое дитя?» Большинство опустили глаза, а вот Спраут и Флитвик дружно закивали. «Поймите, насилие порождает только насилие. С детьми нужно разговаривать и оперативно решать возникшие конфликты. Только добротой и пониманием мы можем привести наших учеников к свету. А если...» — начал принц, но Дамблдор его перебил. «Я считаю, что детей бить нельзя, это во-первых». Верховный чародей задумчиво посмотрел на Зельевара. «Северус, ты готов лично выпороть мисс Малфой или мисс Хилсинг?» Декан Слизерина сбледнул с лица. «То-то и оно!» Альбус грустно покачал головой. «Прошу не забывать, что у некоторых деток бывают очень влиятельные и несдержанные родители, это во-вторых. И как быть?» МакГонагалл вопросительно посмотрела на начальника. «Моих львов уже почти не пугают отработки у мистера Филча. Проявите фантазию». Дамблдор поднял указательный палец к небу. «В Хогвартсе полно работы. Как говорил один магловский ученый, труд сделал из обезьяны человека. В этом вопросе я вас не ограничиваю. Альбус, что будем решать с поездом?» Голос подала задумчивая Спраут. «Авроров нам так и не выделили. Пока в Хогвартс-экспрессе будет дежурить профессор Зати». Один золотоволосый волшебник подавился воздухом. «Детям нужен защитник, и на эту роль идеально подойдет опытный и сильный волшебник, что не раз доказал свою храбрость и доблесть». Следующий час взрослые волшебники обсуждали варианты наказаний для отработок. Самыми популярными оказались чистка унитазов, уборка снега, разделка ингредиентов и работа в теплицах, без магии, конечно. Спраут даже вспомнила про выгребную яму под школой, но ее идею с ведрами оставили на самый крайний случай. Когда все рутинные вопросы закончились, а преподаватели выговорились, директор решил поднять более насущные и важные темы. «Помана», старик вежливо обратился к декану Хаффлпаффа, «ты подготовила смету на установку автополива в восьмую теплицу?» «Конечно, Альбус», ответила волшебница и отлевитировала начальнику толстую стопку бумаг. «Хаэм, а ты не мелочилась. Краны итальянские, трубы немецкие, да еще и ремонт кровли и вентиляции». Директор бегло ознакомился с документом. «Ты уверена, что мистер Скримджер согласится? А куда он денется?» Мадам Спраут ухмыльнулась. «Его сын нарушил главное правило моего факультета, а сам Руфус имел наглость меня оскорбить. За это придется хорошо заплатить. Твое право». Альбус улыбнулся в ответ. «Тогда добавь бурение пары скважин. Твои растения очень важны для школы, и им нужна только чистейшая вода. Все непременно», кивнула декан Хаффлпаффа. «А Лестер Скримджер со своим другом будут активно помогать рабочим. Им будет полезен тяжелый физический труд». «Вот и славно». Дамблдор вернул папку подчиненной. «Готовую смету жду в понедельник утром. Перед заседанием Визингамота передам нашему меценату». «Директор, а что по моей просьбе?» Внимание привлекла профессор нумерологии. «Если теплицы отремонтирует спонсор, то может». «Нет, Септима, у школы нет денег на арифмометры». Дамблдор перебил молодую женщину и сразу посмотрел на профессора астрономии, и на проектор звездного неба тоже. Женщины недовольно засопели и опустили головы. Поняв, что подчиненные обиделись, директор решил их подбодрить. «Умение считать столбиком очень полезно, а эти счетные машинки только отупляют детей». Альбус перешел на ласковый тон. «А что касается проектора, то зачем он нужен? У нас такой прекрасный вид с крыши астрономической башни, а в дождливую или облачную погоду», буркнула профессор Синистра. «Мне каждый раз вас спросить, Аврора, девочка моя, ты же прекрасно знаешь, что нам совершенно не трудно», ответил директор. «Я и Филиус прекрасно владеем погодными чарами и всегда готовы обеспечить твоим ученикам ясное небо над головой. Спасибо». Профессор астрономии немного подобрела. «С этим разобрались», пробормотал директор и перевел взгляд на Зельевара. «Северус, ты составил список недостающих ингредиентов?» «Да, директор». Декан Слизерина протянул лист пергамента и скривился. «Запас зелий для больничного крыла я восполнил еще летом, пришлось потратить 2 недели отпуска». «Ну-ну, Северус, мальчик мой, это твоя работа». Альбус отечески посмотрел на подчиненного. «К тому же у тебя скоро появятся помощники». «Какие?» Зельвар от удивления даже начал заикаться. «Исполнительные и надежные, я надеюсь, тут уже от тебя зависит». Директор достал из стола тоненькую папку и передал ее профессору зельеварения. «Северус, ты являешься мастером уже более 10 лет и за это время не взял ни одного студента в ученики. Отдел образования крайне раздосадован данным фактом и грозится отстранить тебя от должности. Магической Британии катастрофически не хватает грамотных зельеваров, и наша задача – это исправить. Во имя всеобщего блага ты просто обязан передать свои знания и навыки подрастающему поколению, иначе наша страна может рухнуть в пучину тьмы и невежества. Я не обязан брать учеников», – зло прошипел принц. «В школе учатся одни тупоголовые бараны и бездари, тратить свое время, а придется». В голосе директора появились повелительные нотки. «До конца октября ты обязан взять в ученики минимум 2 студентов, иначе тебя уволят». «2? Обреченно переспросил Зельевар и задумчиво продолжил. В принципе, на моем факультете есть не совсем безнадежные, при грамотном подходе. Лучше брать второкурсников, возможно, к выпуску получится дотянуть до подмастерья. И еще, Северус, один из учеников, обязательно должен быть маглорожденным. Дамблдор полюбовался открытым ртом подчиненного. Министр магии решил показать мировой общественности, что в магической Британии все равны, а дискриминация по чистоте крови – это всего лишь выдумки политической оппозиции. А где маглорожденный найдет деньги? В кабинете раздался ехидный голос Флитвика. Обучение у мастера стоит довольно дорого, или наше любимое министерство решило раскошелиться? Все правильно, Филиус, Дамблдор кивнул. Отдел образования оплатит ученичество маглорожденного студента, средства уже поступили на счет профессора принца. Сколько? 300 галлеонов. Это шутка. Обсуждаемый профессор громко заорал и подскочил со стула. Обучение у мастера стоит минимум 5000 галлеонов. Я не согласен. Я буду жаловаться в гильдию. Северус, сядь на место. Директор силой придавил подчиненного, и тот заткнулся. Такова воля Министерства магии, а ты, на минуточку, являешься профессором единственной школы магии в стране и получаешь приличную зарплату. Если будешь артачиться, то я лично выберу твоих будущих учеников, и поверь, мой выбор тебе не понравится. Ха-ха-ха. Декан Ривенкла не выдержал и громко засмеялся. Мистер Поттер и мистер Уизли будут идеальными кандидатами. Ха-ха-ха. Ой, не могу. Соглашайся, Северус. Я, задыхаясь от гнева, начал принц, но начальник его перебил. Два личных ученика или увольнение, выбирай. Согласен. Декан Слизерина уткнулся лбом в столешницу. Он знал, что увольнение означает смерть. Фамилии студентов должны быть у меня на столе через 2 недели, отрезал Дамблдор. После согласования в министерстве подпишешь контракты и в начале октября начнешь индивидуальные занятия. Вопрос закрыт. Как скажете, директор. Зло прошипел принц и покосился на Хучи Трелани. Сегодня ему понадобятся собутыльники. И последнее, светлый волшебник привлек всеобщее внимание. Волей директора Хогвартса, я запрещаю назначать Ригель-Хилсинг отработки или другие времязатратные наказания. Мое решение действует до рождественских каникул, это приказ. Магия в кабинете уплотнилась и слегка придавила присутствующих преподавателей, даже парочка похмельных красавиц проснулась. Все непонимающие уставились на начальника, такое требование, попахивающее фаворитизмом, удивило многих, даже старых алкоголичек. Альбус, ты уж прости, полугоблин внимательно посмотрел на директора, а с какого хера такие привилегии? Согласна, МакГонагалл поддержала коллегу. Мисс Хилсинг, конечно, очень умна и талантлива, но порой ведет себя просто ужасно. Я бы только ради нее вернул телесные наказания. Раздалось злое шипение декана Слизерина. Вспомните, как она... Тихо, Дамблдор повысил голос. Это не моя личная прихоть, а забота о престиже нашей страны и требования Фаджа и Бэгмина. Чё? МакГонагалл и принц одновременно посмотрели на директора. 15 ноября, в Париже, состоится 358 международный чемпионат по фехтованию, и там мисс Хилсинг будет представлять магическую Британию и отстаивать честь Хогвартса. Гордо заговорил директор. Напомню, что студенты нашей школы не выступали на арене более полувека. Поэтому прошу подойти к данному требованию со всей серьезностью и пониманием. Помню. В голосе декана Ривенкла появились нотки ностальгии. В 1922 году старший сын лорда Лейстриджа лишился головы в полуфинале. Ох и скандал тогда был. В том же году совет попечителей запретил уроки фехтования, а древнейшие и благородные семьи больше не отправляли своих детей на эти опасные соревнования. Кивнула Спраут. А потом и взрослые начали их бойкотировать. Жалкие трусы. Полугоблин оскалился коллеге. Альбус, а как девочка будет тренироваться? Глаза МакГонагалл загорелись. Женщина была фанатом квиддича, но и за другими спортивными мероприятиями внимательно следила. Будет приходить тренер или она будет периодически покидать школу? Я готова ее сопровождать. Такое событие. Я обязательно буду болеть за свою ученицу. Мисс Хилсинг будет покидать школу по воскресеньям и заниматься со своей матерью. Многие профессора скривились как от зубной боли. В остальные дни девочка будет тренироваться в одном из пустующих классов. Альбус, может, по такому случаю расконсервируем дуэльный зал? Флитвик с горящими глазами подался вперед. Я готов дать мисс Хилсинг пару уроков, заодно и посмотрю, на что она способна. Хм, светлый маг задумался, успешное выступление девочки здорово прибавит престижа его школе. Разрешаю, но только не в ущерб остальным занятиям. Конечно, Полугоблин расплылся в предвкушающей улыбке. Давненько он не обнажал свою шпагу. «Директор, а может тогда и дуэльный клуб возродим?» — голос подал молчавший все собрание Локхарт. «В школе катастрофически не хватает внеклассных занятий, а помост — это отличное место, чтобы выпустить пар. Я, со всей присущей мне ответственностью, готов курировать данное мероприятие, а профессор Принц и профессор Флитвик с радостью мне помогут». Последние посмотрели на молодого волшебника очень многообещающими взглядами. «Нет», — жестко ответил Дамблдор. «Диппет не просто так его запретил. В последний год на помосте погибло 6 студентов. Это слишком опасно. А если я разработаю безопасную концепцию, что отвечает современным нормам и требованиям безопасности?» Талантливый писатель не сдавался. «Я уверен, что профессор Флитвик и профессор Принц мне с радостью помогут». Деканы возмущенно посмотрели на инициатора, а попечительский совет одобрит данную инициативу. «Гилдерой, мальчик мой, я подумаю над твоим предложением». Дамблдор отечески посмотрел на героического писателя. «А что касается совета попечителей, то его члены крайне обеспокоены твоим подходом к процессу обучения, впредь не подвергая учеников опасности. Это были всего лишь пикси», — возмутился Локхарт. «Все было под контролем и согласно утвержденному учебному плану. Кровь несчастных магических существ тоже была учебной», — Альбус строго посмотрел на подчиненного. «Помни, убийство, любое, раскалывает душу и плохо влияет на несформированную детскую психику. Некоторые ученики могли получить тяжелые моральные травмы». «Я вас понял, директор», — талантливый писатель кивнул. «Подобного больше не повторится». «Вот и славно». Дамблдор откинулся на спинку своего трона. «Гилдерой, мальчик мой, я понимаю, что ты еще молод и полон сил, но не торопи события. Сосредоточься на учебном процессе и своих научных изысканиях, а к вопросу дуэльного клуба мы вернемся позднее». Талантливый писатель вновь кивнул директору и расплылся в своей фирменной улыбке. Он не привык сдаваться и сегодня же напишет письмо Люциусу Малфою. Нет, лучше Нарциссе. Он возродит дуэльный клуб и снимет страшное проклятие с должности профессора Зати. Потом в своей книге он обязательно подробно опишет, как злобный директор Самодур всячески ему мешал и ставил палки в колеса. Жаль, в школе все спокойно, данной истории не хватает опасности и приключений, но можно что-нибудь придумать. Эта книга будет лучше и станет бестселлером. Еще вопросы? Предложения? Альбус устало оглядел подчиненных и выдохнул. «Больше не смею вас задерживать, тем более скоро обед, а его нельзя пропускать». Преподаватели дружно загалдели и, вежливо кивая директору, начали расходиться по своим делам. Вскоре в кабинете остались только Дамблдор и Флитвик. Мастер Чар не торопился покидать уютный кабинет и размеренно потягивал трубку. «Что скажешь?» Альбус обратился к полугоблину. «Этот сопляк что-то задумал», — задумчиво ответил маленький волшебник. «Я это и без тебя знаю», — проворчал светлый маг и взмахом руки превратил свой трон в удобное кожаное кресло. «Я про Хилсинг. Мне нужно увидеть ее в деле, но если платиновая сука решилась отправить свое чадо на арену, то она чего-то стоит». Филиус постучал когтем по столу. «Завтра все подготовлю, а в понедельник вечером поделюсь своим мнением». «Договорились». Дамблдор довольно улыбнулся. «Альбус», — взгляд Флитвика стал максимально серьезен. «Я знаю, за что Локхарта поперли из отдела тайны, если он, то его тело никогда не найдут. Я лично об этом позабочусь», — ответил верховный чародей, чьи глаза засветились синим огнем. «В этом году не было других кандидатов и пришлось согласиться с предложением попечительского совета. Я внимательно слежу за ним и успею вмешаться, как в прошлом году». Голос полугоблина был полон сарказма. «Ладно, пойду я, мне еще надо сделать ставку у мистера Вуда». «Филиус, ну как тебе не стыдно? Взрослый волшебник, а участвуешь в школьном тотализаторе». Верховный чародей укоризненно покачал головой и достал из ящика стола мешочек с золотом, а затем отлевитировал его верному товарищу. «Сделай ставку и от моего имени, как обычно». «Нет, надеюсь, он продержится до мая. Этот сопляк и до апреля не доживет. Ты знаешь мое чутье». Флитвик хмыкнул и принял мешочек с золотыми монетами. «Увидимся за обедом. До встречи, старый друг». Оставшись один, Альбус устало откинулся на спинку кресла и приманил кувшин с лимонадом. Для медовухи было слишком рано. Утолив жажду, он посмотрел на огромную стопку документов, что скопилось на краю стола. Бумажной работы предстояло много, а впереди еще внеочередное собрание МКМ. Тяжело вздохнув, великий маг принялся за работу. В уютной тишине библиотеки мы с Мией строчили летние задания, а наши друзья сидели рядом и занимались своими делами, уроки они еще вчера сделали. Эльвира вместе с болтушками занялись поиском чар очистки воздуха, а Джастин помогал Рону готовить эссе по зельеварению и с интересом листал книги по гербологии и магическим растениям. Нифига себе, своим воплем Финч Флетчли привлек всеобщее внимание, включая мадам Пинс. Я думал, она моложе. Ты о чем? Я оторвалась от пергамента. Тут сказано, что Спраут вывела 53 новых вида растений, а ее особые мандрагоры считаются лучшими в мире. Юный аристократ показал обложку старинного фолианта. Автор пишет, что декану барсуков еще в 1653 году предлагали возглавить гильдию, но она отказалась. Это же сколько ей лет, а какого года книга? Ми отложила ручку. Парень открыл заглавную страницу. Отпечатано в 1750 году, тираж 99 экземпляров. Венецианский печатный двор Лизун Сосунный братья. Волшебники живут долго, а сильные очень долго. Падма пожала плечами. А что там с мандрагорами? Мне стало интересно, в кино же какого-то хера ждали, пока поспеют именно школьные растения. Сейчас, Джастин начал листать книгу. Вот, благодаря особому удобрению, состав которого держится в строгом секрете, мандрагоры из теплиц Хогвартса во многом превосходят остальные. Их сок более концентрированный, а яд молодых саженцев уникален по своим свойствам. Тут еще много чего написано, но если вкратце, то Спраут очень старая и крутая. Тоже мне новость. Проворчал Рон и потянулся за книгой. Это тоже добавлю в эссе, принц должен оценить. Пусть только попробует не поставить превосходно. Так и проходили наши посиделки, правда перед обедом у меня началась икота, но это от голода, наверное. К тому времени с летними заданиями было покончено и сложив пергаменты в сумку, я в компании друзей отправилась на обед. Прием пищи был шумным и веселым, забавно было наблюдать за помятыми и побитыми гриффиндорцами. Почти все весело смеялись или дружно обнимались, некоторые даже мирились. Так, например, девушка, что лупила своего парня подсвечником, сейчас кормила его с ложечки и гладила по голове. Я посмотрела внимательнее и недосчиталась человек 15, минимум. Я так понимаю, сегодня у нас день падений с лестницы, да и хрен с ними, сами разберутся. Откинув лишние мысли, я наложила себе тефтелье и поближе придвинула тарелку с салатом. После обеда наша компания разделилась. Мы с Мией отправились в библиотеку, а остальные пошли в гостиную, если она еще на месте, конечно. От вожделенного отдыха меня отделяла эссе по дурманящему Майрану, и верная подруга вызвалась помочь. Ей самой было интересно, почему принц поздравил меня с аллергией на любовные зелья. Ответ был неожиданным. Оказывается, дурманящий Майран является основой всех, без исключения, любовных зелий. Это растение обладает уникальными свойствами и используется только в этом направлении зельеварения. Исключением является эликсир для увеличения полового члена, который в 1825 году разработал французский мастер-зельевар Жан-Поль Корнишон. Последнее точно мне не понадобится, а вот узнать, что тебя не опоят какой-нибудь гадостью, было очень приятно. Моя паранойя на задворках сознания довольно замурлыкала и даже захрюкала. Мы закончили эссе для принца, когда до ужина оставалось еще полчаса, и, решив не терять время, отправились на оперативную базу. Мои руки чесались по рапире, а Мия не терпелось расстрелять десяток манекенов. Быстро преодолев полупустые коридоры, мы оказались на суперсекретном объекте и обнаружили там толпу нарушителей. Я сначала даже растерялась от такой наглости. Тир, тренажерный зал и ринг были свободны, а вот чайный столик был оккупирован интернациональной бригадой вторжения. Коллаборационисты Финч Флетчли, Уизли и Смит, громко и весело смеясь, играя в монополию с Брауной близняшками Потил. Наша база напомнила мне один секретный полигон, на котором собирали грибы все жители окрестных деревень. Молодой срочник попытался было не пустить нарушителей на объект, но оказался избит и обезоружен двумя бабками. Автомат парня они потом отнесли в штаб и даже жалобу накатали. В тот момент я ощущала себя как командир того самого секретного объекта. Наших болтушек я хорошо знаю, да и с Падмой не раз пересекалась, а раз наши друзья их сюда привели, то был веский повод. Я, конечно, им доверяю, но рука непроизвольно потянулась за магическими контрактами о неразглашении. «Привет, ребята, а что вы тут делаете?» Я с хищной улыбкой подошла к увлеченной компании. «Ме», поняв мое настроение, встала у двери и начала неторопливо заряжать многозарядный дробовик резиновыми пулями. В этом помещении хранится много чего запрещенного или того, о чем посторонние не должны знать, поэтому без моего разрешения никто не покинет эту комнату, я так решила. Ригель, Джастин заметил мой настрой и поднялся с места. Мы все объясним, будьте так любезны. Я телекинезом приманила свободный стул. Пока юный аристократ собирался с мыслями, я приманила пару чашек и приготовила нам с подругой чай, все без помощи палочки. Гости продолжали сидеть на месте и опасливо поглядывать на Васю, что вылез из рукава моей мантии и распушил свою корону на голове. «Ригель, нам с девочками просто некуда было пойти». Рон простодушно улыбнулся. «Не переживай, я им все объяснил, и про контракты тоже. Что ты начинаешь? Нормально же общались, девочки». Там в гостиной сейчас все мирятся. Смит посмотрела на меня своими черными глазами. И делают это очень шумно. Конечно, шумно. В разговор встряла Браун. Ли Джордан 8 ящиков пива пронес. А близнецы продают огневиски всего по 25 галлеонов за бутылку. Парвати поддержала подругу. И поэтому вы пришли сюда? Вся компания дружно кивнула. Про контракты о неразглашении знаете? Блондинка и ее индийские подруги снова кивнули. Пожав плечами, я достала 3 магических контракта и кровавое перо. Девочки пробежались по нему глазами и быстро поставили подписи. Только после этого я улыбнулась и расслабилась, а Мия убрала дробовик и села с нами за стол. В ходе чаепития я выяснила подробности того, что творится сейчас у нас в гостиной, поэтому приняла решение друзей. В башне Гриффиндора сейчас Содом и Гоморра, и находиться там опасно для психики. Дальше я узнала причину появления в нашей компании второй Патил. Оказывается, Падму начали травить. Первокурсников не трогают. Это неписанное правило Хогвартса, но девочка перешла на второй курс и понеслось. В первый же день ей брызнули в лицо какой-то едкой гадостью, а сегодня столкнули с лестницей и подожгли мантию. Домашняя девочка с таким никогда не сталкивалась и просто боится, а заступиться за нее некому. Хм, я призадумалась, Гольдштейна не трогают из-за репутации его еврейской семейки и общения со мной и близнецами. У Джинни и Луны есть крыша в лице многочисленных братьев, а вот у Патил никого. Надо ли оно мне? Определенно. Будет еще один рычаг давления на ее папашу, который в индийской колонии занимает далеко не последний пост. Успокоив девочку и пообещав помощь, я достал рапиру и пошла на ринг. Мия в это время расчехлила Валеру и под охреневшими взглядами новых членов нашего клуба дала очередь в стену. Каждый занялся своим делом. Ребята резались в настолку, я махала клинком, а Мия выгуливала своего питомца. Мы так увлеклись, что опомнились только со звоном колокола, который сигнализировал об отбое. Наша компания быстро убралась за собой и отправилась провожать Падму до гостиной, а потом уже потопали в башню Гриффиндора. Удивительно, но по пути мы никого не встретили и быстро оказались в родном дурдоме. В башне творилось нечто похожее на сельскую дискотеку, преодолев которую, я наконец-то оказалась в тихой и уютной спальне. Приняв душ и поговорив с мамой, я засыпала в чудесном расположении духа. Долги закрыты, и завтра, хоть и ненадолго, я снова буду дома. Мысли о шраме Поттера я отложила на дальнюю полку, обсужу с мамой или дедом при встрече, а сейчас спать. Глава 80. Воскресный завтрак проходил в приятной тишине. Сделав глоток чая, я осмотрела практически пустой гриффиндорский стол и с довольной улыбкой потянулась за булочкой. Благодаря вчерашнему побоищу и последовавшей за ним примирительной попойке со всего факультета на завтрак спустились только наша компания и несколько первокурсников. Последние были очень удивлены видом разгромленной гостиной, но куда больше их поразили пьяные тела разной степени потрепанности, дрыхнувшие на полу в неестественных позах. Домовики наводят порядок ночью, а наши отбитые львы разошлись только под утро. Мы спускались на пробежку, когда трое самых стойких старшекурсников пили на посошок, а после осенними листьями опали на мягкий ковер. Закончив завтрак, я встала и гордой походкой пошла к столу воронов. По мере моего приближения многие умники демонстративно отворачивались или утыкались в книги. Однако, краем глаза я заметила, что студенты Ривенкла внимательно за мной наблюдают. На моих друзей, идущих следом, они также поглядывали с интересом. Поздоровавшись с Гольдштейнами и подружками-первокурсницами, я направилась к одной второкурснице индийского происхождения. Свои обещания нужно было выполнять. «Падма, привет!» Я расплылась в довольной улыбке. «Как дела?» «Ригель, доброе утро!» Девочка подняла голову и откинула прядь волос, показав мне свежий синяк на пол лица. «Как видишь, кто?» От моего вопля девочка подпрыгнула и покосилась на сидевшего неподалеку черноволосого парня-старшекурсника. «Только он, остальных я не разглядела». Подма опустила голову. «Больше тебя никто не обидит». Я хищно оскалилась и похлопала девочку по плечу. По крайней мере, не получив за это знатных пиздюлей. «Да, Ме». Я повернулась к подошедшей Гермионе. «А как же?» Любительница больших пушек достала из кармана пару телескопических дубинок и одну протянула мне. «Это чудо мы получили буквально перед самым отъездом. Необычность всего нелетального спецсредства заключалась в покрытии ударной части напылением из хладного железа. Такие дубинки разработали в Союзе для усмирения буйных волшебников. Еще была модель с серебрением. Их использовали воспитатели в школе для оборотней. Я приняла металлический цилиндр, и мы с подругой направились стукать обидчиков-второкурсницы. Сидящие рядом с парнем студенты оперативно заканчивали прием пищи и отходили в сторону, либо сразу шли на выход из большого зала. Сам же старшекурсник, заметив нас, достал волшебную палочку и расплылся в предвкушающей улыбке. «Доброе утро!» Парень вежливо поздоровался, когда мы встали напротив него. «Позвольте представиться, Эдвин Далиш, Ригель Хилсинг, а это Гермиона Грейнджер». Я кивнула в сторону лучшей подруги. «Не могу сказать, что рада нашему знакомству». «Аналогично». Парень манерно сделал глоток из чашки и поставил ее на стол, при этом кончик его палочки был направлен в нашу сторону. «Я так понимаю, что у иноземной швали появились заступницы, а силенок-то хватит?» Я пожала плечами и стукнула этого надменного засранца по голове. Удар был нанесен без замаха, а телескопический кончик едва успел разложиться, но этого хватило, чтобы дезориентировать парня. Следом ему в ухо прилетело от Гермионы, ее подача была гораздо сильнее, поэтому Далиш, брызнув кровью, свалился на пол. Мы с Мией переглянулись и, перепрыгнув через стол, начали забивать парня дубинками, от души и со всей силы. Наверное, со стороны мы выглядели как бравые ОМОНовцы, которые во время разгона несанкционированного митинга поймали главного активиста и подстрекателя. «Немедленно прекратить!» Я замахнулась для очередного удара, но за спиной раздался грозный вопль МакГонагалл. «Мисс Хилсинг, мисс Грейнджер, как вам не стыдно устраивать драку прямо посреди большого зала, да еще и на глазах у преподавателей? Доброе утро, профессор!» Я опустила дубинку и посмотрела на декана самыми честными глазами. «А драки и не было. Что?» Женщина непонимающе посмотрела на окровавленного Далиша, а потом перевела взгляд на Мию, которая в наглую стирала с дубинки кровь и сопли мантии ривенкловца. «Тогда потрудитесь объясниться, а я вас внимательно слушаю. Понимаете, профессор, мистер Далиш обидел нашу подругу, мисс Спатил». МакГонагалл возмущенно засопела, но когда я взглядом указала на Подму, то сразу успокоилась: «Не наша студентка и ладно». «Так вот, когда мы подошли, он пил чай с бутербродом и от волнения уронил на лавку кусочек масла, из-за чего поскользнулся и при ударе об пол получил травмы различной степени тяжести. А дубинки?» От моего ответа декан впала в ступор. «Я сама видела, как вы избивали мистера Далиша. И так будет с каждым, кто обидит моих друзей». Я рявкнула на немногочисленных ривенкловцев, а потом, состроив милое личико, обратилась к декану. «А мы никого не били. Мы сбивали прилипшее масло, профессор». Гермиона включилась в беседу. «Мистер Далиш не мог встать и все время падал, да все лицом, да об каменный пол. Мы просто помогали». «Так, а ну тихо!» МакГонагалл прервала Гермиону и тряхнула головой. «Мисс Грейнджер, мисс Хилсинг, мистер Далиш, минус 10 баллов каждому, за потасовку во время завтрака». «Да, декан». Мы с подругой синхронно опустили головы, а Мия еще и избитому ворону на руку наступила, отчего он перестал прикидываться ветошью и громко вскрикнул. «Мистер Далиш, раз вы в сознании, то немедленно отправляйтесь в больничное крыло. Мисс Грейнджер, немедленно отправляйтесь за ваш стол, а вы...» МакГонагалл строго посмотрела на меня, но потом ее взгляд смягчился, и женщина улыбнулась. «Мисс Хилсинг, жду вас в своем кабинете». Декан развернулась и быстрым шагом покинула большой зал. После того, как МакГонагалл скрылась из вида, я, на всякий случай, посмотрела на стол преподавателей, но там никого не было. Поэтому, когда Далиш попытался встать, его лицо несколько раз ударилось о носок моего ботинка, и парень потерял сознание. Окинув оставшихся воронов многообещающим взглядом, я попрощалась с Мией и друзьями и направилась в кабинет декана. По пути я задумалась, почему мы с подругой предпочитаем пиздить других студентов руками и ногами, ведь проще проклясть каким-нибудь заковыристым проклятием. В принципе, так оно и есть, но тут решал устав Хогвартса. За проклятие, тем более пущенное прилюдно, могли и отчислить, а за драку без использования магии, максимум снять баллы и назначить отработки. Я уже заработала репутацию прямолинейной рубаки, поэтому не хотелось портить впечатление. Если будет нужно, то я выслежу и тихо удавлю любого, а пока играем на публику сильную, но туповатую ведьму. Собравшись с мыслями, я постучала и открыла дверь в кабинет декана. МакГонагалл сидела за заваленным кучей бумаг столом. Увидев меня, она молча кивнула в сторону камина. «Мисс Хилсинг, тренируйтесь усердно и не торопитесь, я буду в кабинете допоздна». Она скупо улыбнулась. «Я уже купила билеты на чемпионат, и теперь желаю увидеть ваш триумф. Надеюсь, потом кубок окажется в зале наград, всенепременно, профессор». Я улыбнулась в ответ. «Я выиграю из принципа». «Какого?» Женщина подалась вперед. «Я, Хилсинг, а мы всегда добиваемся своего. Меня радует ваш настрой». МакГонагалл довольно кивнула. «Жду вас вечером». Кивнув в ответ, я взяла из горшочка щепотку летучего пороха и бросила половину в горящее пламя, отчего оно окрасилось в ярко-зеленый цвет, после чего аккуратно вошла в огромный камин. Дырявый котел. Вторая порция пороха полетела под ноги, минута дезориентации, и я оказалась в крепких объятиях Виктории. «Сестренка, вампирша расцеловала меня в обе щеки. Я так соскучилась. Мою прическу взлохматили. Госпожа уже заждалась. Мои щеки растянули. Ты такая милая, так подросла, Виктха». Сирас крепко прижала меня к себе и грозилась выдавить, словно зубную пасту из тюбика, но, услышав мой вопль, опомнилась и ослабила объятия, а потом и вовсе отпустила. Отдышавшись и почувствовав под ногами твердую почву, я огляделась. Зал паба был пуст, и кроме трясущегося за стойкой бармена здесь никого не было. Только сейчас я заметила, что Виктория была одета в свою привычную и весьма откровенную темно-бордовую форму. Похоже, кто-то из посетителей заведения тоже оценил наряд девушки, так как в зале было сломано несколько столов, а на полу и стенах имелись свежие пятна крови. Ну и ладно, земля им стекловатой, не будем терять времени. Вампирша схватила меня за руку, и мы тенями переместились в поместье. В этот раз я оказалась в объятиях высокой блондинки, которая проявила немножко больше сдержанности, самую чуточку. Когда мама закончила меня зажимать и отстранилась, я поддалась эмоциям и крепко обняла Уолтера, который скромно стоял за ее спиной. Наш верный дворецкий сначала вздрогнул, а потом присел на одно колено и, дернув уголками губ, обнял меня в ответ. Для этого человека просто океан эмоций. Закончив с приветствиями и обнимашками, я быстро переоделась в спортивный костюм и спустилась в тренировочный зал. Мама меня уже ждала и атаковала без предупреждения. Несколько часов мы наслаждались смертельным танцем и кружили друг напротив друга. К обеду моя одежда насквозь промокла от пота. Приняв душ, я спустилась в столовую, где с удовольствием отведала блюда от наших поваров. Обед длился больше часа, и за это время мы с мамой смогли вдоволь наговориться, а затем последовала вторая волна тренировок. В этот раз мы не сдерживались и дрались в полную силу, благо рядом дежурил Уолтер. До вечера наш верный дворецкий раз 10 латал мою покалеченную тушку и даже пару раз восстанавливал одну расслабившуюся баронессу. Я прогрессировала, поэтому порой мне удавалось дать сдачи. Мама была очень рада моим успехам, и во время ужина я удостоилась публичной похвалы, от которой даже подавилась. Интегра, как и я, почти всегда скрывала эмоции, оттого их редкое проявление так грело душу. Поздним вечером я переоделась в школьную форму и, спустившись в холл поместья, стала прощаться с близкими. Обнимашек удостоились все, включая вяло сопротивляющегося Алукарда, который появился только на ужине, в вязаном свитере и трико. Последней в очереди провожающих была Виктория, она крепко прижала меня к себе и спустя пару мгновений отпустила перед входом в дырявый котел. Жаль, в Хогвартс нельзя так переместиться, точнее можно, но Дамблдору об этом знать совсем-совсем не нужно. Вечером паб был забит под завязку, может, поэтому на нас никто не обратил внимания. Вампирша сопроводила меня до камина, при этом отправив одного выскочившего дебила в непродолжительный полет, и вскоре я оказалась в кабинете декана. МакГонагалл встретила меня сидя за полупустым столом с чашечкой чая, и сменив черную мантию на темно-зеленый махровый халат. «Добрый вечер, профессор». Я устало поприветствовала декана. «Мисс Хилсинг, МакГонагалл обратила внимание на мои трясущиеся руки и удовлетворенно кивнула. «Советую немедленно отправиться в гостиную и лечь спать. Полностью с вами согласна. Вот и славно. Спокойной ночи». Декан взглядом указала на дверь. Меня не нужно было долго уговаривать. Попрощавшись, я оказалась в пустом и темном коридоре. Не устану повторять, что по ночам Хогвартс прекрасен. Этот полумрак, эти потрескивающие в тишине факелы, эти блики от витражных окон, это предвкушение и ненависть. Стопы. Остановившись, я врубила эмпатию на максимум и четко почувствовала за углом, до которого было метров 10-15, троих недоброжелателей. Они сгорали от предвкушения, злости и сексуального возбуждения. Поблагодарив создателя за сей прекрасный дар, я набросила на себя дезиллюминационные чары и заклинание тихого шага, и только потом, аккуратно, двинулась вперед. Интересно же, кто такой бессмертный решил на меня засаду устроить? Моя паранойя была в этом уверена. «Эдвин, ты уверен?» Я подошла к углу и услышала нетерпеливый мужской голос. «А если бешеная сука вернется завтра утром?» «Тихо ты!» Раздался шепот Далиша. «Поттер сказал, что магловская подстилка вернется сегодня, через камин в кабинете Маккошки. Парни, а мне одному кажется, что данная затея попахивает идиотизмом». Раздался третий, тихий и осторожный голос. «Ну вырубим мы ее, ну проклянем, а дальше, сначала я вдоволь с ней наиграюсь», раздался голос нетерпеливого. «Эта магловская шлюшка будет молить меня о пощаде, а потом я подвешу ее голышом прямо под потолком центральной галереи». «Ты совсем спятил», — возмутился осторожный. «Уговор был хорошенько навалять, а потом стереть память. Эту дрянь нужно поставить на место», — заявил нетерпеливый. «У меня обливиет отлично получается, она потом нас и не вспомнит. Я в этом не участвую. Идите в необъятную щель Морганы», — зашептал осторожный. «Если менталисты восстановят хоть кусочек воспоминаний, то нашим семьям конец». «Аарон прав», — заговорил Далиш. «Девку только вырубаем и хорошенько проклинаем. Пусть недельку полежит в Мунго, может научиться уважать наши порядки. И это, работаем в тишине и лица не показываем. А пока бешеная сука будет лечиться, я с ее подружками развлекусь», — мечтательно зашептал нетерпеливый. «Мелкие еще, но пусть привыкают, особенно кудрявые, эту я бы». Я не стала дослушивать высокоинтеллектуальную беседу и, еще раз поблагодарив создателя и бездну за свою эмпатию, достала из ножен волшебную палочку. Рука тянулась к автомату, но я сдержалась. Проверив округу, я обнаружила наложенные на этот участок коридора заглушающие чары. Кто-то хорошо подготовился ко встрече, им же хуже. Со спокойной душой я бросила за угол светошумовую гранату, следом полетело несколько травматических, помещение-то просторное. Когда резиновые шарики перестали стучать по стенам, я вышла из-за угла и мило улыбнулась троим оглушенным и немножко поломанным старшекурсникам. Глядя на корчащихся от боли парней, я подумала, что слухи об интеллекте ривенкловцев слегка преувеличены. «Экспеллиармус. Мне под ноги прилетело три волшебных палочки. Петрификус тоталус». Затем я по очереди обездвижила несостоявшихся налетчиков. Трое ублюдков, желавших надо мной надругаться, оказались в полной моей власти, отчего мою моську растаращило в хищном оскале. Один из парней, видя мое лицо, сглотнул и напрудил под себя желтую лужу, поэтому я решила оставить его на десерт. Мне очень хотелось удавить ублюдков, тем более один из них угрожал Мие, но я обещала маме быть хорошей девочкой и не убивать в Хогвартсе. За сегодня я изрядно вымоталась и как-то пытать калечить горе налетчиков у меня просто не было сил, но присутствовало огромное желание. Поэтому я решила применить одну старую методику, а очень эффективную. Санктоградия. С моей палочки сорвался ярко-белый луч и попал Далишу в грудь. Заклинание святой благодати являлось светлым аналогом Круциатуса и почти ни в чем ему не уступало. Не зря же средневековые инквизиторы применяли его к подозреваемым в ереси и колдовстве. Правда, 99% обвиняемых сходили с ума от боли и редко доживали до суда, но это уже мелочи. Я молча любовалась агонией своего обидчика, чем еще больше пугало его товарищей, и прекратила действие заклинания лишь тогда, когда наглый старшекурсник начал захлебываться собственной рвотой, а белки его глаз окрасились в красный цвет из-за полопавшихся капилляров. Затем я переключила свое внимание на его подельников. Спустя 10 минут на полу валялось три полубессознательных, трясущихся от судорог и хрипящих сорванными голосами тела, а в коридоре воняло дерьмом, мочой и блевотиной. И над всем этим великолепием возвышалась спокойная и молчаливая я, Чтобы не удавить подонков, пришлось врубить окклюменцию на максимум. Значит так, жертвы аборта, думаю, вы понимаете, в какой заднице оказались, и какое наказание может быть за ваш поступок. Я вытянула руку, и из рукава показалась грозная мордочка Васи. Сейчас вы подпишете магический контракт или не доживете до утра, выбор за вами. Несостоявшиеся налетчики затряслись еще сильнее и дружно закивали, один даже попытался сменить положение, но мой фамильяр быстро пресек самодеятельность и грозно навис над ним с раскрытой пастью. Пока Вася держал ублюдков на контроле, я достала из сумки контракты о неразглашении и непричинении вреда, односторонние, другие мне паранойя не позволяет с собой таскать. Я брезгливо осмотрела руки парней, под действием пыточного проклятия они активно скребли по каменному полу и сорвали себе все ногти, но кровавое перо все же пришлось дать. Да лишь первым встал на корточки и, трясясь от судорог, не читая, подписал документ, а остальные последовали его примеру. Ну вот и все, теперь никто не узнает о нашей встрече. Я с довольной улыбкой убрала пергаменты в сумку, а теперь на колени, и рассказываем, чья это была затея, и откуда вы узнали, что я буду идти именно этим маршрутом. Трусливые ублюдки, тараторя и перебивая друг друга, сообщили, что инициатором и автором идеи был Поттер. Мой братец приперся к Далишу в больничное крыло и предложил устроить засаду, дабы наказать наглую Хилсинг. Очкарик подслушал разговор Рона и Джастина, поэтому знал примерное время и маршрут до гостиной, информацией он с радостью поделился с обиженным на меня рейвенкловцем. «Ну, братец, пиздец тебе, но сначала нужно закрепить воспитательный процесс». Эти ублюдки должны даже имени моего бояться. Мой кровожадный взгляд упал на троицу неудачников, и те в панике начали переглядываться, тем более, что их волшебные палочки все еще были у меня. Хм, волшебные палочки. Перед глазами сразу появился образ одной милой вампирши. Я быстро парализовала несостоявшихся налетчиков и задрала их мантии. Правда, идея оказалась дерьмовой, так как под пытками они обгадили все портки. Я девочка небрезгливая и воспользовалась очищающими чарами, а потом каждому с ноги забила его деревяшку глубоко в прямую кишку. Оставив за спиной стонущих и плачущих парней, я быстрым шагом направилась в гостиную. Парализующие я, естественно, снять забыла, да и текст подписанного контракта они не знали. Проклятие продержится еще пару часов, им хватит времени переосмыслить свое поведение, а если снова вздумают напасть, то станут скрибами, такие ублюдки недостойны называться ведунами. Рон, где Поттер? Я на ходу достала чудофон и позвонила рыжему другу. В кровати лежит, а тебе зачем? Ответил сонный Уизли. Ты чего так поздно? Отбой уже был. Спасибо, скоро буду. Убрав артефакт в карман, я побежала в Гриффиндорскую башню. Во мне клокотала ярость, отчего в волосах начали потрескивать искры. Меня предал родной и единственный брат. Эта очкастая гнида сдала меня с потрохами. А если бы затея этих ублюдков увенчалась успехом? Я знала, что Гарри мразь, но чтобы до такой степени. В гостиной у меня окончательно сорвало крышу. Глаза заволокло кровавой пеленой, и я перестала себя контролировать. Как в тумане я ворвалась в комнату мальчиков и почти мгновенно оказалась возле Поттера, а потом мой кулак встретился с его носом. Одной рукой я держала братца за горло, а второй превращала его рожу в собачий фарш. Кто-то даже пытался меня оттащить, но после удара локтем попытки прекратились. Поттер уже не сопротивлялся, из беззубого рта и сломанного носа шла кровавая пена, на месте зеленых глаз было месиво, но я продолжала наносить удары. В чувство я пришла от мощного ступифая, заклинание буквально впечатало меня в стену. Тряхнув головой, я посмотрела на окровавленного и еле дышащего братца, а потом увидела побледневшую МакГонагалл, которая кинулась к пострадавшему. Декан поводила над телом избранного волшебной палочкой и ахнула, а потом вызвала домовика. Лопоухое нечто в лаймовой наволочке забрало Поттера в больничное крыло, а МакГонагалл переключилась на меня и начала орать. Злая декан громко верещала, что я совсем поехала крышей и чуть не забила избранного до смерти, что жизнь Гарри висит на волоске, и его смерть будет на моей совести, а я лишь молча улыбалась в ответ. Сегодня братец перешел черту. МакГонагалл поняла, что мне совершенно плевать на судьбу Поттера и, сняв с Гриффиндора 200 баллов, отправила меня в спальню. С довольной улыбкой я покинула комнату мальчиков, но когда братец оклемается, я повторю беседу. Утро понедельника началось с головной боли и трясущихся рук. Вчера я, походу, переусердствовала. Приняв несколько зелий и почувствовав облегчение, я спустилась в гостиную, где меня встретили настороженные Рон и Джастин. Во время зарядки я рассказала друзьям причину моего вчерашнего срыва. Ребята прониклись и перестали на меня коситься. Заодно пообещали навалять очкарику, когда того выпишут из больничного крыла. Во время завтрака почти весь факультет демонстративно от меня отворачивался, а самые смелые даже кидали злобные взгляды. Мало того, что я чуть не забила избранного до смерти, так еще и 200 баллов потеряла, а это рекорд факультета. Мне было плевать, первый раз, что ли. Меня и так уже дочерью мразоты окрестили, того и гляди новой темной леди нарекут. Пожав плечами, я приступила к приему пищи. После физических нагрузок у меня всегда зверский аппетит. Съев тарелку овсянки и закусив жареным беконом, я принялась за чай с булочками, попутно слушая Лаванду. Девочка с энтузиазмом делилась последними слухами, и откуда она все узнает. Интересного было мало, но меня порадовала новость о том, что Скримджер и его подружка снова оказались в больничном крыле. Вчера Вуд с друзьями выловил и хорошенько отметелил эту парочку, а заодно сорвал с их рож повязки. Теперь вся школа знает о моих художествах, а Скримджеру уже активно придумывают соответствующие прозвища. Насытившись, мы отправились на занятия. Первым уроком у нас стояла трансфигурация со Слизерином. Первую половину занятия МакГонагалл демонстративно меня игнорировала, даже во время опроса. Закончив с проверкой остаточных знаний, декан переключилась на учебный процесс и начала вести себя как обычно, то есть полностью посвятила себя искусству преобразования. Итак, сегодня мы поговорим о теме, которую, по идее, стоило бы раскрыть на первом курсе, о детрансфигурации. МакГонагалл строго оглядела учеников, немного задержавшись на мне. Начнем с терминологии. Детрансфигурацией, если воспользоваться самым простым определением, называется процесс обратной трансфигурации. Это если в общих чертах, понятно будет тем, кто помнит, что же такое трансфигурация. Впрочем, существует и более сложное определение. Детрансфигурацией называется область трансфигурации, которая изучает нейтрализацию превращений, а именно, процесс, методы и особенности нейтрализации превращений. Декан взяла небольшую паузу и позволила нам переписать с доски столь умные и важные слова, а после продолжила. Исторически эта область трансфигурации начала развиваться одновременно с самими превращениями. Думаю, вам должно быть известно о причудливых древнеегипетских богах, которые, в основном, первоначально были магами со сравнительно неудачным опытом в анимаге. И волшебники эти вынуждены были проживать остаток жизни в необычном виде, потому что вернуться в привычный облик было как минимум затруднительно. Но это не значит, что они не пытались. Именно так стала развиваться детрансфигурация.